Глава 107. Часы ночного отдыха не добавили сил Ральфу Паккарду. Он все время ворочался и только под утро сумел забыться коротким сном. Отвратительный писк электронного будильника неприятно резанул по ушам, и привыкший к самодисциплине инспектор усилием воли поднял измученное тело из неудобной постели. «В отставку, что ли, подать?» — мелькнула у Паккарда предательская мысль. «Тогда я отосплюсь». Последнее время подобные мысли посещали инспектора все чаще. Поначалу он безжалостно их гнал, но потом привык и смирился. Годы брали свое, изношенный организм требовал отдыха. Как был в пижаме, инспектор связался с дежурным офицером и попросил его найти полковника Сэма Гейзенберга, шефа подразделений особого назначения. Полковник перезвонил инспектору уже через 2 минуты. Видимо, он тоже только что поднялся с постели. Его голос был хрипловатым, а речь замедленной. «Полковник Гейзенберг, сэр. Готовьте наземную операцию, полковник». «Операцию?» — не веря услышанному, переспросил Гейзенберг. «Именно. Нужно взять под контроль город Рурчин. Свяжитесь с оперативным отделом. Думаю, у них уже есть несколько подходящих планов». «Есть, сэр», — звонко прокричал в трубку полковник, не скрывая своей радости. Его подразделения уже давно не видели настоящей работы. «Ну, теперь он горы свернет», — усмехнулся инспектор, представляя, как Сэм Гейзенберг бегает по своей каюте, наскоро принимая душ, чистит зубы и надевает форму, напевая бравурный марш. Еще через час будет скорректирован план операции, и транспорт из командос пойдут на Рурчин. Отдав приказ о защите города, Ральф Паккарт почувствовал себя значительно лучше. А не остаться ли мне сегодня дома? Разве не может федеральный инспектор почувствовать недомогание? Мысль была крамольной, однако Ральф Паккарт слишком хотел спать, чтобы анализировать ее подробнее. Он взбил подушку и улегся в постель, чувствуя, что теперь может заснуть по-настоящему.